Почему ты не интересуешься настоящей литературой? Ведь ради тебя я тащила сюда из Москвы всю русскую классическую литературу. Читай, наслаждайся сладким слогом и высокой поэзией. А зачем? Тихо спросила я. «Как зачем?» — оттолкнула меня от груди мама. «Чтоб вырасти полноценным человеком, человеком с большой буквы, как сказал Максим Горький». «Зачем с большой буквы?» — снова спросила я. Мама онемела, и глаза у нее стали круглые, как у птицы. Мне даже стало жаль ее. «Я не вырасту, мама! Ты что, останешься карликом?» «Нет, я просто не успею вырасти, и мне не понадобится сладкая поэзия классической литературы, которую ты притащила из Москвы в Нью-Йорк. Почему? Потому что будет атомная война из Москвы в Нью-Йорк. Нью-Йорк пролетит ракета с боеголовкой, а дальше ты сама знаешь. Ночь. В спальне за стенкой утихли мамины стоны. Они оба сходили в ванную помыться и сейчас лежат, отдыхая и беседуя. В туалете еще продолжает шуметь вода. Мама ищет сочувствие в БС, речь идет обо мне. Мама считает себя опытным психологом, и каждый мой поступок анализирует, разбирает по косточкам, словно рассматривает микроскоп. Господи, до чего она меня не понимает? Но я лежу и прислушиваюсь. Все же интересно слушать чужие заблуждения, особенно если это касается твоей собственной персоны. «Она, конечно, не совсем обычный ребенок», — говорит мама мурлыкающим голосом сытой кошки. «Я стараюсь быть объективной, хотя она моя дочь и самое дорогое существо на земле, и единственное». Последняя мама произносит со значением, весьма прозрачно намекая БС, что он изверг, ее недостаточно любит и ценит, и поэтому ей приходится обходиться лишь одной любовью ребенка. БС на это реагирует, как только и может реагировать этот человек, не принимающий маму всерьез. «Вы отклоняетесь, мадам, ближе к делу, значит, у вас не совсем обычный ребенок, да?» «Не совсем обычный», — вздыхает мама. «Еще в Москве, когда она была крошкой, я наблюдала в ней не совсем обычные проявления, какие-то отклонения от нормы. Она говорила такие вещи, которые ставили нас в тупик, ибо мы не могли понять, откуда это в ней. По крайней мере, ни у нас, ни у наших знакомых она подобному научиться не могла. Конкретнее», — поправляет маму БС. «Ну, взять хотя бы такой случай. Было это в Москве. Она пошла впервые в школу, совсем крошка. И вот бабушка приводит ее домой. Мы, взрослые, ее окружили. Тискаем, целуем, цветы, подарки. Все же такое событие. Человек впервые переступил порог школы. Ну, как?» «Деточка, спрашиваем, тебе понравилось в школе? Что произвело на тебя самое большое впечатление?» «Ничто», — отвечает, — «скучища». Мы обомлели. Это произносит существо, которому еще не исполнилось 7 лет. «Здоровый скепсис», — бормочет БС. «Правда, весьма раннее проявление. Не вижу никакой патологии. Послушай, что дальше произошло. А как твоя учительница, понравилась тебе? Почему она должна мне нравиться?» — спрашивает вместо ответа. «Простая баба, разговаривает, как деревенская. Вы бы такую за свой стол обедать не посадили». Я в своей комнате задрыгала под одеялом ногами от удовольствия. «Если мама не врет, не затеняет, значит, я уже не таким дерьмом была в 7 лет. Браво! Кое-что новенькое узнала о себе». «Бабушки, дедушки чуть в обморок не попадали», — продолжает мама. «Они у нас коммунисты старой закалки, искренне верующие во всеобщее равенство и братство. У нас в роду не было богатых, мы выросли в страшной бедности и гордились своим пролетарским происхождением. И тут на тебе, сноб, баловень, аристократ паршивый, говорящий о простых людях с таким высокомерием и презрением. Откуда это взялось? Где она слышала такое?» «Она подобному не могла научиться и в нашем доме». «Она подобному не могла научиться в нашем доме», без «и». «Ты можешь мне объяснить? Я педагог, но отказываюсь понимать. Ответь мне ты. Возможно, медицина знает больше». «Моя медицина, дорогая», — с откровенной иронией в голосе отвечает БС, — «такая же Глупая старуха говорит, твоя педагогика, мои скудные познания наводят меня на мысль, что тут все дело в генах. Ваш плебейский род имел в далеком прошлом весьма аристократичных предков, и вот через столько поколений прорвались гены знатного происхождения, опрокинули, смели с пути пролетарские и даже коммунистические гены и явились на свет в образе этого очаровательного юного сноба. «Ты серьезно так думаешь?» — спросила мама. Каким-то изменившимся голосом, ей, кажется, польстила догадка Б.С. о наших благородных предках. «Я этого не утверждаю, но допускаю», — невозмутимо ответил Б.С. «Второй пример», — сказала мама. «Что еще такое?» — сонно отозвался Б.С. «Ей было, боюсь соврать, годика 3 или 4, зашел к нам как-то сосед и решил пошутить с ребенком. Неумная шутка, сделал страшное лицо, потянулся руками к шее моего мужа и зловещим таким голосом прохрипел: «Я задушу твоего папу!» Знаешь, что она сделала? Она топнула ножкой, сжала кулачки так, что они побелели, и крикнула соседу, которого она прежде любила и часами сиживала на его коленях: «Если ты тронешь папу, я тебя разрежу на мелкие кусочки, пробучу через мясорубку, сделаю котлеты, поджарю, съем и покакаю. Ты останешься в ночном горшке». Б.С. рассмеялся. Я у себя в комнате тоже завизжал от удовольствия. «Что ты об этом думаешь?» — спросила мама. Мне тогда совершенно не было смешно. Откуда в ней столько злости? Как в этой маленькой головке созрел такой изощренный, чудовищный план мести? «Прелестно, прелестно!» — продолжал смеяться Б.С. «Ты мне ответишь?» — настаивала мама. «Завтра. Завтра, пора спать», — я пошел к себе. «А поцеловать на прощание?» — жалобно протянула мама. «Обойдешься, нельзя все сразу, свинья. Спокойной ночи». Мимо моей двери прозвучали шаги БС по коридору. Доски пола прогибались и скрипели под его весом, хотя он ступал осторожно, чтобы меня не потревожить.